Глава первая. Степь и урожай. Крестьяне, кочевники и трансформация казахской степи 1896-1921 годы. В конце 19-го столетия более 1,5 миллиона крестьян из Европейской России переселились в казахскую степь, что привело к полной трансформации региона и кардинальным переменам в жизни обитавших в ней кочевых скотоводческих народов. Всего за 20 лет пик крестьянского переселенческого движения пришелся на 1896-1916 годы. Казахская степь, где с 15 века господствовали тюрки-мусульмане, превратилась в полиэтническое и поликонфессиональное сообщество. В некоторых ее областях казахи стали меньшинством, по крайней мере, с этнической точки зрения. К 1916 году в Акмалинской области поселенцы-славяне составляли 59% населения, а казахи – 34%. В некоторых северных уездах этой области произошли еще более яркие изменения. Например, в Омском, где численность славян достигла 72%, а казахов было всего 21%. Переселение славян в казахскую степь привело не только к демографическим, но и к экологическим трансформациям. Большинство из этих переселенцев сеяли хлеб, и значительная часть степи оказалась под плугом. К 1916 году северная часть казахской степи стала важнейшим хлебородным регионом Российской империи, а кочевники-скотоводы во множестве были вытеснены со своих традиционных пастбищ. Произошел исторический сдвиг. Земля, раньше принадлежавшая стадам животных и скотоводам, превратилась в регион со смешанной экономикой, в котором помимо кочевников жили многочисленные земледельцы. Заселение казахской степи крестьянами-славянами было частью более обширного процесса, происходившего в XIX веке движения славян в Сибирь, на Дальний Восток и в Среднюю Азию. После отмены в 1861 году крепостного права многие крестьяне, известные как самовольцы, нелегально переселялись в казахскую степь, ища плодородных земель, которые они могли бы обрабатывать. Переселялись, чтобы спастись от бедности и земельного голода, бича крестьянской жизни в некоторых областях Европейской России. В 1889 году Петербург, стремясь регулировать этот поток переселенцев и исходя из уверенности, что славянские колонисты будут играть цивилизующую роль в заселяемых ими регионах, издал закон о добровольном переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли, ставшей первой попыткой центрального правительства взять переселение под свой контроль. Закон подтвердил, что сельскохозяйственная колонизация является официальной государственной политикой и учредил программы переселения в Европейской России, Западной Сибири, а также Акмалинской, Семипалатинской и Семиреченской областях. В 1893 году началось строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, в результате чего исчезло одно из немногих оставшихся препятствий к масштабной крестьянской колонизации этих областей, а именно необходимость трудного путешествия через Европейскую Россию на повозке, запряженной быками. Российские имперские чиновники ожидали, что под влиянием переселенцев-крестьян казахи откажутся от кочевого образа жизни и перейдут к оседлому. Петербург в той или иной степени придерживался этого курса, начиная с правления Екатерины II. Власти надеялись, что распространение земледелия цивилизует местные народы и сделает земли в регионе более производительными. Однако, как показывает настоящая глава, хотя под воздействием массового переселенческого движения казахская практика кочевого скотоводства действительно стала изменяться, эти изменения не всегда соответствовали ожиданиям со стороны Петербурга. Пусть большинство кочевников и стали менее мобильными, но они взяли на вооружение новые стратегии – торговлю и сдачу пастбищ в аренду, что позволяло им сохранять кочевой образ жизни и приспосабливаться к социальным, политическим и экологическим изменениям в степи. Первая мировая война и опустошительная гражданская нанесли тяжелый удар по кочевому образу жизни. Однако пророчества российских имперских чиновников о грядущем исчезновении такого анахронизма, как кочевое скотоводство, и его смене оседлым образом жизни не сбылись. В 1924 году, когда новое советское государство начало делить регион на национальные республики, среди казахов по-прежнему господствовало кочевое скотоводство. Уже на этом этапе дали о себе знать многие факторы, которые ярко проявятся в будущем при попытках советской власти превратить казахскую степь в земледельческий регион. На долю поселенцев выпали ужасающие засухи, мороз и голод. Они мучительно приспосабливали привычные для них методы ведения хозяйства, как и системе степи. Казахская степь изобильна землей, но значительная часть этой земли была засушливой, засоленной или по иной причине неподходящей для возделывания. Из-за чрезмерного внимания к количеству избыточной земли в казахской степи было трудно оценить всю сложность задачи и увидеть, что плодородные почвы регулярно чередуются здесь со скудными. В 1891 году, после вереницы неурожайных лет, степное генерал-губернаторство временно закрыло степь для дальнейшей колонизации. Впоследствии, хотя многие переселенцы решили остаться на новом месте, около 20% прибывших вернулись в Европейскую Россию. Наследие этой земледельческой колонизации, ее последствия для кочевников-скотоводов, славянских поселенцев и самой степи отчасти позволяют объяснить масштаб казахского голода 1930-1933 годов, жертвами которого стали 1,5 миллиона человек, подавляющее большинство которых были казахи. Хотя имеющиеся в нашем распоряжении данные не позволяют провести всесторонние исследования того, как менялись экологические условия в регионе, систематический сбор данных о температуре и осадках в казахской степи начался лишь в конце XIX века. Другие материалы, в том числе архивные и этнографические, позволяют увидеть важнейшие изменения в отношениях между людьми, животными, климатом и окружающей средой. Численность людей и животных стремительно росла, и наблюдатели отмечали, что некоторые источники воды высохли, а плодородие ряда земель истощилось. Поскольку и кочевники, и славянские поселенцы приспосабливались к изменившимся условиям степной жизни, они установили тесные экономические связи друг с другом, обмениваясь хлебом и скотом. Хлеб стал играть все большую роль в питании казахов, прежде основанном исключительно на мясе и молоке. Вероятно, их питание в целом стало менее обильным, повысив уязвимость этих людей для голода. Как показали исследования, голод может быть результатом сочетания резких перемен и долгосрочных структурных процессов. Программа стремительной трансформации страны, проводимая советской властью, была главной причиной казахского голода 1930-1933 годов. И маловероятно, чтобы в Казахстане без яростной атаки на кочевой образ жизни начался бы голод. Но свою роль сыграло и наследие Российской империи, и в первую очередь перемены, вызванные массовой крестьянской колонизацией казахской степи в конце XIX-начала XX века. Эти перемены, которые советские чиновники иногда видели, а иногда нет, способствовали их представлению, что степная экономика находится в состоянии кризиса. И единственный способ сделать казахскую степь экономически продуктивной – насильственно посадить кочевников-казахов на землю. В конечном счете, воздействие перемен, начавшихся в эпоху Российской империи, усилило эффект резкого изменения курса советской власти и сделало казахский голод более интенсивным. Эта глава начинается с определения места кочевого скотоводства в более широком контексте – истории Центральной Азии. Здесь обозначаются важнейшие черты кочевого образа жизни и способы, при помощи которых кочевники регулярно приспосабливались к политическим и экологическим изменениям. Затем прослеживаются контакты казахов с Российской империей, процесс, который в XIX веке увенчался завоеванием казахской степи. Рассматривается, как выглядела жизнь кочевников накануне крестьянского переселения, показываются тесные взаимоотношения между кочевыми методами ведения хозяйства и степной окружающей средой. Наконец, анализируется, как прибытие поселенцев-крестьян изменило различные грани этих взаимоотношений. Кочевое скотоводство и Центральная Евразия. Практика кочевого скотоводства в степной зоне Центральной Азии насчитывает не менее 4 тысячелетий. В середине 1-го тысячелетия до нашей эры североиранский народ скифов перебрался в западную степь и создал первую в истории региона кочевую державу. Греческий историк Геродот оставил знаменитое описание устройства скифской державы, уделив особое внимание скифскому мастерству конного боя и развитию торговли. Впоследствии мусульманские географы давали степи имена в зависимости от того, кто в ней жил. В начале XVIII века нашей эры ее называли степь Гузов в честь тюрок Агузов. К XI веку получило распространение персидское имя Дешт и Кипчак в честь кипчаков, половцев. Хотя после монгольского завоевания половцы перестали доминировать в степи, название оставалось в ходу до XIX века, когда ему на смену пришел термин «киргизская степь». Уже в советское время эту землю стали называть Казахской степью, имя, используемое и поныне. Этот пример показывает, что для многих история степи – это история кочевников, связанная с образами воинственных всадников, совершающих набеги и свободных от стеснений оседлой жизни. Но, как показали исследования, история кочевого скотоводства в Центральной Евразии значительно богаче, чем этот стереотипный образ. На протяжении веков кочевой образ жизни действительно господствовал в степных краях, в то время как оседлое население жило в оазисах или орошаемых долинах рек. Тем не менее, находки археологов показывают, что в бронзовый век, 3-2 тысячелетия до нашей эры, в степи наблюдалось заметное разнообразие видов экономической деятельности. Если некоторые кочевые пастушеские сообщества уделяли особое внимание скотоводству, то другие занимались в первую очередь охотой. Ученые доказали, что начиная с эпохи неолита и до современности, в зонах господства кочевников существовало земледелие, игравшее вспомогательную роль, в том числе выращивание таких засухоустойчивых культур, как яровая пшеница, просо и овес. Эти выводы шли вразрез с традиционным представлением, что в степи единственным способом прокормиться было отгонное скотоводство. С другой стороны, они показали, что климатические трудности, с которыми сталкивалось земледелие, не были чем-то постоянным. Эти и другие находки подтолкнули ученых к пересмотру взглядов на то, что представляло собой в действительности кочевое скотоводство Центральной Евразии и как оно менялось по прошествии лет. Не так просто найти точное определение термина «кочевое скотоводство». Скотоводство – экономическая практика, заключающаяся в разведении скота и наблюдении за ним. В отличие от фермеров, обеспечивающих свой скот сеном и пищей и размещающих его в стойлах и загонах, скотоводы-кочевники держат своих животных на выпасе под открытым небом. Кочевой образ жизни можно определить как стратегию или как регулярное осмысленное перемещение людей. Скотоводы-кочевники раз за разом целенаправленно передвигались с одного места на другое, чтобы пасти свои стада овец, верблюдов или лошадей. Большинство этих скотоводов занимались и другой деятельностью, дополнявшей основную – торговлей, охотой и сезонным земледелием. Из-за необходимости перемещаться вместе со стадами животных, кочевники обычно предпочитали такие жилища, которые легко разобрать и перенести на новое место – шатры или юрты. Важно отметить, что жизненные стратегии кочевников не были чем-то неизменным или вневременным. Как показали исследования, они меняли их перед лицом новых возможностей или новых опасностей. В случае климатических изменений, например, температурных или связанных с количеством осадков, некоторые кочевники могли переключиться с круглогодичных миграций на сезонные. Общественно-политические перемены, например, появление новых людей или изменение политических структур, заставляли их увеличивать либо уменьшать опору на другие виды экономической деятельности, такие как земледелие или охота. Наконец, кочевое скотоводство было обусловлено не только необходимостью приспособиться к окружающей среде, оно могло быть и политической стратегией. В тяжелые времена оно позволяло людям, почувствовавшим себя под угрозой, удалиться в более гостеприимные земли. В конце 19-го – начале 20 века, когда началась массовая славянская колонизация степи, российские чиновники стали свидетелями важнейших изменений в жизни кочевого населения. И эти изменения, казалось, подтверждали их представление, что начался тот уникальный исторический момент, когда кочевое скотоводство исчезнет перед лицом наступающей современности. Многие имперские чиновники считали, что превращение казахов в оседлое население эволюционно правильно и приветствовали его. Наблюдая за жизнью кочевников, они были склонны видеть в Российской империи единственный движитель этих перемен. Именно близость казахов к оседлому, как считали российские чиновники, более культурному обществу служила объяснением многочисленных изменений, в том числе и растущей зависимости кочевников от земледелия. Но, как покажет эта глава, Российская империя была отнюдь не единственным движителем перемен в казахской степи. Позиция казахов в ситуации массового крестьянского переселения вовсе не была пассивной. Изменения в их обществе, которые наблюдали представители Российской империи, в не меньшей степени обуславливались экологическими и экономическими факторами. К тому же многие из этих изменений отнюдь не являлись чем-то уникальным. Нередко они были неотъемлемой частью региональной истории. Центральной Евразии разделительная линия между кочевником-скотоводом и оседлым земледельцем зачастую была куда менее различима, чем в других регионах мира. Стратегии, которые наблюдатели называли полукочевыми, такие как вспомогательное земледелие или укорачивание ежегодных миграций, вовсе не обязательно означали, что практикующий их народ переходит к оседлой жизни. Полукочевые форматы деятельности тоже могли быть стабильными и долгосрочными. И если некоторые группы могли под влиянием экологических, социальных или политических факторов принять решение осесть на землю, другие группы, полукочевые или оседлые, точно так же могли перейти к кочевому образу жизни. Встреча казахов и Российской империи. Использование для самоидентификации термина «казак» восходит к концу XV века. В 1459-1460 годах Женебек и Кирей, называвшие себя потомками Чингисхана, отделились от Абулхаира, хана узбекского улуса. После поражения в войне с айратами, западными монголами, Абулхаир был ослаблен, и Женебек и Кирей использовали эту возможность, чтобы вместе со своими сторонниками, группой кочевых племен тюркского и монгольского происхождения, перебраться в Семиречье. Они стали известны как узбек-казаки. Первая часть названия указывала на ханство, из которого они были родом, а тюркское слово «казак» применялось к людям и группам людей, покинувшим свой клан или своего правителя, чтобы жить бродячей жизнью. Со временем часть последователей Абулхаира покинула его и присоединилась к этому новому объединению. К XVI веку казахское ханство, как его теперь называли, стало господствующей силой в центральной и восточной части степи, а потомки Женебека, Кирея и их сторонников теперь звались просто казаки. Согласно народным сказаниям, в конце XVI века казанское ханство разделилось на три надплеменные конфедерации, каждая из которых стала называться жузом, ордой. Со временем старший жуз, улы-жуз, стал господствовать в Семиречье, средний жуз, орта-жуз, в центре степи и на юго-западе Сибири, а младший жуз, киши-жуз, взял под контроль западную часть степи. Каждым из трех жузов управлял независимый хан или военный правитель, хотя самые влиятельные из них были способны объединить все три жуза под своим началом. Например, с 1680 по 1718 год все жузы находились под властью Тауке-хана. Обычно ханы были из чингизидской знати и претендовали на происхождение от Женебека, Кирея и, следовательно, самого Чингисхана, основателя Монгольской империи. Чингизиды составляли часть небольшой аристократической элиты казахского ханства, известной как «белая кость» – Аксуек, в противовес черной кости – Карасуек. Россия стала принимать участие в степной политике с середины XVI века, когда Московское государство завоевало Казанское и Астраханское ханство. Продвигаясь дальше в степь, Россия распространила свою власть на Северный Кавказ, по ту сторону Уральских гор и, наконец, при Екатерине II на Крымское ханство, расположенное на берегу Черного моря и ставшее частью России в 1783 году. Вслед за этим пришли земледельцы-славяне, с XVIII века интенсивно осваивавшие пояс степей вокруг русских земель. Но расширение пограничья Российской империи спровоцировало частые конфликты между славянскими поселенцами и кочевыми народами степи – башкирами, калмыками и казахами. В казахской степи, как и в других частях Российской империи, правительство возвело линию укрепления с целью преградить путь набегам кочевников на земледельческие поселения. Вплоть до середины XIX века сибирская укрепленная линия в значительной степени определяла южную границу славянских поселений в казахской степи. На протяжении XVIII века Российская империя принимала все более активное участие в делах казахской степи к югу от сибирской линии, хотя многое в российско-казахских отношениях оставалось неопределенным. В XIX веке, в силу целого ряда причин, от экономических до геостратегических, Российская империя стала укреплять свой контроль над казахской степью. Нельзя сказать, что российское завоевание прошло беспрепятственно. Примером сопротивления служит могучее восстание Кенесары Касымова 1837-1847 годы. Средоточием этого восстания были земли Среднего Жуза, но к концу XIX века Российская империя полностью включила в свой состав владения всех трех казахских жузов. В 1822 году Петербург утвердил устав о сибирских киргизах-казахах, формально записав казахов среднего жуза в российские подданные и реорганизовав управление этим жузом, в частности, упразднив титул хана. В 1844 году Петербург издал положение об управлении оренбургскими киргизами-казахами, провозгласившие земли младшего жуза частью Российской империи. Земли старшего жуза последними попали под власть России после завоевания Ташкента 1865 год, Самарканда и Бухары 1873 год и Коканда 1876 год. Власти приняли ряд постановлений, по которым земли казахской степи оказались в государственной собственности. Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмалинской и Семипалатинской областях, опубликованное в 1868 году, провозгласило земли в этих областях, примерно соответствующие территориям младшего и среднего жузов, государственной собственностью. Степное положение 1891 года, охватывая все эти земли, а также Семиречье, часть традиционных пастбищ старшего жуза, основывалось на этом принципе государственной собственности. Статья 120 данного положения дополнительно указывала, что государство имеет право конфисковать излишки, то есть земли, не являющиеся необходимыми для кочевников. Установив принцип государственной собственности, Петербург приступил к разграничению земель казахской степи. Временное положение 1868 года разделило ее на области, уезды и волости, создав тем самым внутренние границы. По Петербургскому договору 1881 года Россия и Цинская империя согласились провести демаркацию международной границы, отделив казахов китайского Туркестана от их сородичей, живших в русском Туркестане. Невзирая на все, эти границы, прочерченные на местном, региональном и международном уровнях, сезонные откачевки казахов через границу не прекратились. Но теперь на их пути были дополнительные помехи. Так начались масштабные перемены в образе жизни казахов. Казахи и кочевое скотоводство. Один из самых выдающихся специалистов по кочевникам, покойный казахстанский этнограф Нурбулат Масанов, называл казахскую практику кочевого скотоводства экологически детерминированным образом жизни. С его точки зрения, климатические условия казахской степи сильно влияли на экономическую деятельность и культурные характеристики казахского народа, и эта тесная связь существовала вплоть до начала радикальных реформ со стороны советской власти. Возможно, досоветская казахская идентичность в интерпретации Масанова слишком завязана на окружающую среду. Как показывает эта книга, культура и политика тоже играли немалую роль в формировании казахской идентичности. Но тщательно проведенный им анализ демонстрирует тесную связь между ландшафтом казахской степи и жизненными стратегиями ее обитателей. Кочевое скотоводство было способом казахов адаптироваться к степи и таким ее особенностям, как нехватка хороших пастбищ и воды. Регион, где можно было встретить кочевников-казахов, включал несколько экологических зон – степь, полупустыню, которую иногда называли пустынная степь, пустыню и горы. Степная зона была расположена к северу от Аральского моря и к югу от лесов Западной Сибири. Она составляла часть обширных степных пастбищных угодий, простирающихся с запада на восток Евразийского континента. К югу от нее лежали полупустынные и пустынные территории, которые кочевавшие казахи тоже не обходили вниманием. Здесь имелось несколько крупных по площади аридных территорий – Бетпак-Дала, плато Устюрт, приаральские Каракумы и часть пустыни Кызылкум. Бетпак-Дала, самая обширная из них, представляла собой огромное плато, расположенное между рекой Сырысу на западе и озером Балхаш на востоке. Сегодня Бетпак-Дала находится в самом сердце Казахстана, к югу от Караганды. Устюрт, меньшее по размеру плато, располагалось между Каспийским и Аральским морями. Две другие аридные области, где бывали казахские кочевники, приаральские Каракумы и Кызылкум, были классическими пустынями с барханами. Наконец, казахская степь включала две горные гряды – Тянь-Шань на юго-востоке и Алтай на востоке, на границе пустынной и полупустынной зон. Земля, находившаяся рядом с этими горными хребтами, как правило, получала больше осадков, чем окружающие территории. А неподалеку от вершин Тянь-Шаня лежал очень плодородный регион, известный как Жетысу или Семиречье. Впрочем, климатические различия между степными, полупустынными и пустынными территориями были не столь велики, и горные хребты являлись единственной резко выделяющейся климатической зоной. Кроме того, под воздействием экологических изменений границы этих зон могли меняться. Для всех участков Казахской степи был характерен резко континентальный климат с жарким летом и очень холодной зимой. В силу удаленности от океанов он был намного более суров, чем в аналогичных зонах, находившихся к западу, в Европейской России. Температура могла опускаться ниже минус 40 градусов по Цельсию зимой и достигать плюс 40 градусов по Цельсию летом. Лишь в южных областях степи, например, в городе Верный, нынешней Алматы, средняя температура января поднималась выше нуля. Осадки в регионе зависели от западных ветров, приходивших из Атлантики. На протяжении веков количество осадков определялось сдвигами североатлантического колебания. Отрицательная фаза североатлантического колебания могла привести к обильным осадкам в степи, а положительная означала их дефицит. По-видимому, в малый ледниковый период, примерно с 1500 по 1850 год, для степи был характерен избыток осадков. Однако к концу XIX века климат был уже сухим и жарким. Засушливость стала одной из определяющих черт Казахской степи. Но дождей было не просто мало. В Казахской степи их распределение по сравнению со степями Европейской России было очень нестабильным. Количество осадков в разные годы и в разные времена могло разительно отличаться. В пустынной и полупустынной зонах максимальное количество осадков, как правило, выпадало весной, а жаркое и сухое лето обходилось без или почти без дождей. В степной же зоне самым влажным периодом года обычно было лето. Таким образом, травы и прочая сезонная растительность сначала появлялась в пустынных и полупустынных зонах и лишь потом, в июне и июле, в степной зоне. Но общее количество годовых осадков решительно сокращалось по мере продвижения на юг, из степи в полупустыню, а затем в пустыню. В степи выпадало 250-500 мм осадков, в полупустыне — 150-250, а в пустыне — менее 100 мм. В каждой зоне важнейшим климатическим показателем был даже не объем осадков, а коэффициент увлажнения — отношение годовой суммы осадков к испаряемости за этот же период. Как правило, весьма низкий. Из-за долгих солнечных и безоблачных дней и высоких температур осадки быстро испарялись. На севере региона были черноземы. Эти почвы с высоким содержанием гумуса могли давать хорошие урожаи. К югу в полупустынной зоне почвы были каштановые. Подобно чернозему, каштановая почва могла быть довольно плодородной. Но в ней содержалось гораздо меньше гумуса, и регулярное вспахивание могло быстро истощить ее. Кроме этого, повсеместно встречались два других вида почв – солончак и солонец, особенно распространенные в пустынной и полупустынной зонах. Солончаковые почвы сформировались в результате выхода грунтовых вод на поверхность. Испаряясь, вода оставляла на поверхности земли белые пятна соли. Если благодаря орошению или увеличению объема осадков солончаки вымывались, то превращались в солонцы. Вода, проходя через почву, способствовала формированию карбоната натрия, и почва становилась очень щелочной. Как солончаки, так и солонцы были скудными почвами, а их расположение неравномерным. Каштановые почвы могли чередоваться с солонцами и солончаками и подверженным изменению в зависимости от погодных или оросительных факторов. По всей степи дули горячие и сухие ветры, известные как суховеи, собиравшие огромные горы песка и порождавшие яростные песчаные бури. Из-за засушливого климата легко разгорались пожары, а суховей мог превратить небольшой огонь в устрашающее пламя, способное распространяться быстрее 10 км в час. Кроме того, эти иссушающие ветры способствовали испарению воды из открытых водоемов, озер и рек. Из-за испарения и других факторов, таких как периоды отсутствия или сильного дефицита осадков, водоемы региона, в том числе Аральское море, подобно хамелеонам, быстро меняли свои размеры и форму. Это обезвоживание наиболее ярко проявлялось в областях с наибольшей засоленностью. Русский путешественник Беротов, много странствующий по Средней Азии, сообщал, что небольшие озера могут высыхать под жарким летним солнцем всего за один день, превращаясь в болота, усыпанные белыми кристаллами соли. Особенно суровым был климат Бетпак-Дала, что дословно значит «несчастливая степь». Жаркое лето сменялось холодной зимой и очень короткой весной. В летние месяцы температура могла колебаться сильнейшим образом, поднимаясь очень высоко днем и резко падая ночью. Облаков было, как правило, мало, и солнце могло палить непрестанно. Открытых источников воды было чрезвычайно мало, осадков выпадало мизерное количество. И даже когда случался дождь, его немедленно поглощала сухая земля плато. В степной и полупустынных зонах повсюду росли травы и полынь. Но на плато Бетпагдала из-за сурового климата почти не было растительности, кроме низкорослых, засухоустойчивых кустарников – саксаула и жузгуна, способных достать до грунтовых вод своими глубокими корнями. Эти редко растущие светло-серые кустарники придавали голодной степи характерный однотонный оттенок. Нелегко было пересечь Бетпагдала. Негостеприимное плато раскинулось на 75 тысяч квадратных километров, будучи по площади примерно равно всей Шотландии. Не случайно среди казахов оно получило имя несчастливой степи, а среди русских – голодной. Чиновники Российской империи и Советского Союза неоднократно называли казахскую степь естественным ландшафтом, которого, по большому счету, не коснулась рука человека. Они искали указаний на оседлую жизнь, например, постоянных жилищ, и, не обнаружив их, заключали, что местный ландшафт не менялся под воздействием человеческой деятельности. Но, вопреки их впечатлениям, кочевники и казахи, подобно другим скотоводам, регулярно воздействовали на природу, чтобы приспособить ее к своим нуждам. Они поджигали участки степи, чтобы активнее росла свежая трава для их скота. Эти пожары, а также вытаптывание пастбищ, мешали распространению кустарников и деревьев. В голодной степи и других областях, где было мало открытых водоемов, казахи выкапывали глубокие колодцы, позволявшие добраться до грунтовых вод. Все климатические зоны степи периодически страдали от засухи, а также от опустошительных морозов поздней весны. Феномена, который на казахском языке называют джутом, а на русском иногда гололедицей. Если засуха – это общее бедствие пастушеских угодий, в особенности засушливых земель Африки и Ближнего Востока, то джут был характерен исключительно для Центральной Евразии. Порой после весенней оттепели наступало внезапное похолодание, и на земле образовывалась корочка льда. Не в силах преодолеть эту преграду, отделявшую их от еды, стада животных начинали голодать. Масштабный джут приходил каждые 10-12 лет, и казахи называли его Коянын-джуты – джут в год зайца. Указание на год по китайскому календарю. Джут мог стать для кочевников настоящей катастрофой. Иногда от него погибало более 90% скота в ауле. Стремясь использовать степной ландшафт для собственных нужд, казахи вели свой скот на пастбище по заранее определенным маршрутам. Откачевка не была индивидуальным мероприятием. Как правило, ее осуществляла небольшая группа, кочевой лагерь, который называли аулом. Каждый аул составляло несколько, от 2 до 8, семей. И все участники аула несли ответственность за общее стадо. Численность животных при ауле могла быть самой разной, поскольку овцам, к примеру, обычно требовалось куда меньше заботы, чем лошадям, и изменяться в зависимости от времени года или погодных условий. Когда животных становилось столько, что пастбища аула уже не могли их прокормить, появлялись новые аулы. Большинство аулов отдавали предпочтение смешанным стадам. Особенно важную роль играли лошади и овцы, способные проходить большие расстояния и легко добывать еду из-под снега, незаменимое умение в климатических условиях казахской степи. От лошадей получали мясо и кумыс, напиток из сброженного кобыльего молока. Эти животные перевозили людей, товары, а овцеводство обеспечивало кочевников мясом и шерстью. Верблюды, будучи плохо приспособлены выкапывать еду из-под снега, встречались в казахской степи гораздо реже, чем овцы или лошади. Впрочем, верблюдов можно было встретить в западной части степи, где кочевали казахи младшего жуза. В этом засушливом регионе верблюд был единственным животным, способным на дальние путешествия и, следовательно, единственным средством перевозки товаров. Казахи перемещались на новое место с начала нового времени года, двигаясь вслед за степной растительностью, то есть по кругу, с юга на север, а затем обратно на юг. Как правило, у каждого аула было по отдельному пастбищу для весны, оно называлось Кектео, лето – Жайлау, осени – Кузео и зимы – Кыстау. Летние пастбища были особенно важны, поскольку именно они обеспечивали тучные травы, необходимые, чтобы скот кочевников нагулял жир. В зимние месяцы важнейшей задачей было найти защищенное от ветра пастбище, где снег был бы не слишком глубок, а животные могли бы отдохнуть от ветра и холода. Весенние и осенние пастбища обычно находились неподалеку от зимних. Кочевники приводили свой скот на весеннее пастбище после того, как таял снег, но до того, как набирали полную мощь травы летнего пастбища. Когда травы на летнем пастбище начинали редеть, стада отправлялись на осеннее пастбище, а после первого снега откочевывали на зимнее. Передвижение конкретного аула, их продолжительность, скорость, количество времени, проводимое на сезонных пастбищах – все это зависело не только от времени года, но и от таких факторов, как физические особенности местности, наличие воды и корма, виды животных, о которых заботился аул, наличие и численность других людей и скота. Некоторые аулы за год проходили не более 50-100 километров, а другие, например, базировавшиеся на засушливом полуострове Мангышлак, где был дефицит как хороших пастбищ, так и источников воды, могли за тот же год пройти от 1000 до 2000 километров. Огромные расстояния, с которыми имели дело некоторые казахи, отличали их от других кочевых скотоводческих народов Средней Азии – туркмен и киргизов. Такие катаклизмы, как джунгарское нашествие на юге степи в XVIII веке, могли привести к изменению маршрутов от кочевки, усилив конкуренцию за хорошие пастбища в незатронутых бедствием областях. Важнейшую роль в кочевой жизни казахов играла генеалогия. Первоначально термин «казах» был маркером политической идентичности, обозначая тех, кто отделился от Абулхаира, хана узбеков. Но к XIX веку относившиеся к черной кости простолюдины все чаще определяли себя при помощи родословной, которую они составляли устно или письменно. С их точки зрения генеалогические связи напоминали форму дерева. На его вершине был алаш, мифический предок, чьими потомками они все себя считали. У алаша было три сына – Бекарыс, Акарыс и Женарыс, каждый из которых основал один из троих казахских жузов. Отпрыски этих трех сыновей основали племена внутри каждого из жузов. По мере того, как время шло и племена разрастались, их потомки основывали группы и подгруппы, что позволяло им определять себя и свое родство с прародителем алашем. Самой маленькой из подгрупп был аул, и те, кто составлял аул, считали себя частью единого рода. Впрочем, родство было не только основой идентичности. Именно оно управляло важнейшими экономическими аспектами жизни кочевых скотоводов. Отдельные кланы заявляли атаканыс – право пасти скот на том или ином пастбище, впоследствии передавая это право по наследству. Когда нарушались маршруты кочевания или усиливалось давление на пастбище, например, во время джунгарского нашествия, главы различных кланов встречались и перераспределяли права на использование пастбищ. Кроме того, существовали различные практики взаимопомощи, позволявшие кочевникам-скотоводам защищаться от климатической нестабильности. В рамках одной из них, Саун-Беру, казах, располагавший большим количеством скота, выделял бедному родственнику на зиму дойную корову. Бедный родственник был обязан сам заботиться о выпасе и прокорме коровы, но получал ее молоко и мог забирать ее приплод. Подобная взаимопомощь была необходимой стратегией выживания в природных условиях, в которых за несколько месяцев богатые и бедные могли поменяться местами. Казахи в той или иной степени занимались и другой деятельностью, игравшей вспомогательную роль по отношению к скотоводству – земледелием, охотой, рыболовством или торговлей. В 1833 году офицер генерального штаба Алексей Левшин, вероятно, самый известный наблюдатель за жизнью казахов в имперскую эпоху, опубликовал текст, основанный на его наблюдениях в Оренбургской губернии. Он отметил, что некоторые казахи, обычно бедняки, потерявшие свой скот, занимаются земледелием вблизи рек и озер. Но предупреждал, что распространение земледелия не следует расценивать как переход казахов к оседлой жизни. Впрочем, земледелие не делает их оседлыми. Они кочуют около пашен своих только до того времени, пока хлеб спеет. Сжав его и обмолотив, они берут с собой нужную часть онова, а остальное зарывают в землю до будущего посева и уходят в другие места. Как показывает наблюдение Левшина, казахи приспособили свои практики земледелия к кочевому образу жизни и природным условиям степи. Кочевники были склонны выращивать быстрорастущие злаки, например, просо, и хранить их в земляных ямах. Там, где было необходимо орошение, они строили арыки, оросительные каналы. Колонизация казахской степи. Хотя колонизация казахской степи была лишь частью более обширного процесса миграции славянских народов в Сибирь, на Дальний Восток и в Среднюю Азию в XIX веке, у нее имелся ряд отличительных черт. Противоположность Сибири, казахская степь во времена Российской империи очень редко оказывалась местом ссылки. Наверное, самый известный человек, сосланный в этот регион, писатель Федор Достоевский, ставший капралом в гарнизоне Семипалатинска. В отличие от Сибири и Дальнего Востока, с их немногочисленными и рассеянными по всей территории коренными жителями, степи имелось обширное коренное население. К 1897 году оно составляло 3 миллиона человек. Климат казахской степи тоже препятствовал введению оседлого земледелия. Осадков здесь выпадало существенно меньше, чем в землях, расположенных к северу, а почвы были, как правило, не столь хороши. Благодаря сухому климату степи, яровая пшеница, любимая культура поселенцев, обычно отличалась прекрасным качеством. Но из-за частых засух урожаи ее были непредсказуемы и сильно разнились от года к году. В целом, крестьянское расселение было тесно связано с климатическими условиями степи. В 1898 году территория, на которой кочевало большинство казахов, была разделена на несколько административных единиц. На степное генерал-губернаторство, в общем соответствовавшее северо-восточной части казахской степи, Акмалинская и Семипалатинская области, Туркестанское генерал-губернаторство, включавшее, кроме других территорий Южной и Средней Азии, Семиреченскую, Сырдарьинскую и Закаспийскую области, в которых жило значительное число кочевников-казахов, а также Тургайскую и Уральскую области, не входившие ни в какую административную единицу. Поселения в степных областях расположились поясом, соответствующим годовой сумме осадков. Акмолинская область со своими плодородными почвами быстро стала самой популярной среди поселенцев. Со временем заполнились крестьянами и северные районы Тургайской, Семипалатинской и Уральской областей. Но мало кто селился дальше к югу, где осадков было меньше, и линия, ниже которой годовая сумма осадков не достигала 200 мм, в общих чертах совпадала с южной границей крестьянской колонизации. Дальше к югу, в русском Туркестане, картина колонизации казахских земель несколько отличалась, но по-прежнему была тесно связана с климатическими условиями региона. Опасаясь разрушительных последствий широкомасштабной крестьянской колонизации Туркестана, его руководство в 1896 году закрыло регион для поселенцев, а в 1898, когда Семиречье вошло в состав Туркестана, добавило и эту область в список закрытых для поселения. Но нелегальные переселенцы продолжали прибывать в Туркестан, и спрос на новые плодородные земли непрерывно рос. В 1890-1891 годах часть Европейской России пережила опустошительный голод, и обедневшие голодающие крестьяне бежали в поисках хорошей земли до самого Туркестана. В 1910 году в рамках масштабных аграрных реформ премьер-министра Петра Столыпина запрет на поселение в Туркестане был отменен. Главными точками для переселенцев стали Семиречье с его обильными дождями и плодородными почвами и, в гораздо меньшей степени, долина Сырдарьи. Мало кто перебирался в Закаспийскую область с ее сухостью, чрезмерной жарой и скудными почвами, и феномен крестьянской колонизации ее практически не затронул. Крестьяне, оселившиеся в Туркестане или степных областях, чаще всего приезжали со Средней Волги, а также из Левобережной и Степной Украины. Причем среди этих крестьян были свои различия. Те, кто поселился в степи раньше других, обычно были известны как старожилы, а новоприбывших называли новоселами. В Семипалатинской области группа крестьян, включавшая немалое число староверов, переселилась на Алтай. Этих крестьян стали называть алтайскими крестьянами или каменщиками, жителями гор, и у них постепенно развились собственные традиции, отличавшие их от других крестьян региона. У казахов был свой набор имен для всех этих поселенцев, в том числе карашек-пенделер, черные одежды, термин, указывавший на обычную одежду крестьян, и более ехидное имя – келим-сектер, те, кто пришел без приглашения. Крестьяне находили землю разными способами. Некоторые обращались к ходокам, так называли разведчиков, которые заранее договаривались об аренде подходящей земли с казахскими или казачьими общинами. Когда эта практика стала легальной, ходоки начали приводить переселенцев напрямую в районы, подготовленные правительством для поселения. Стремясь укрепить новую границу казахской степи с Китаем, власти предлагали специальные субсидии тем, кто поселился в восточной части Семиреченской и Семипалатинской областей. Беднейшие из новоприбывших просто вливались в существующие крестьянские поселения. На новом месте они часто захватывали свободные пастбища, входившие в цикл сезонного перемещения кочевников, что нередко приводило к конфликтам за право доступа к земле, воде и скоту. Региональные власти, столкнувшись с этой напряженностью и испытывая опасения по поводу самих крестьян, в особенности по поводу их бедности и нецивилизованности, тщетно просили Министерство внутренних дел остановить поток переселенцев. Казахская поговорка «люди прибывают, а земля не двигается» намекает на перенаселение, возникшее на самых плодородных землях. Оказавшись в степи, многие новоприбывшие с трудом привыкали к незнакомому климату. Они сетовали на насекомых, комаров, оводов, слепней и гнус, появлявшихся в начале лета, на грызунов, способных уничтожить урожай, например, на тушканчиков. Деревьев вокруг не было, и поселенцам трудно было найти дрова для костра или лес для строительства жилищ. Приходилось им сталкиваться и с более суровыми проблемами – с засухами, суровыми морозами, нашествием саранчи. В 1907 году переселенцы в Семиречье так пострадали от засухи и прочих лишений, что власти региона организовали продовольственную помощь. В том же году Российское общество Красного Креста, изучив положение в степном регионе, отметило, что в каждой деревне есть больные цингой по причине плохого питания. В 1911 году часть казахской степи пережила сильнейшую засуху. По оценке властей Омского уезда, урожай пшеницы и других злаков был на 80% меньше прошлогоднего. Урожай был так плох, что крестьяне не могли собрать достаточно зерна, чтобы посеять его в следующем году, и достаточно сена, чтобы прокормить свой скот. Степная трава тоже погибла от засухи, и животные, вынужденные ею питаться, болели. Как по причине этих трудностей, так и в силу прочих факторов, например, конфликтов с местными властями и кочевниками-казахами, значительная доля поселенцев-славян, около 20% от общего числа, уже до 1917 года вернулась в Европейскую Россию. Многие из тех, кто остался, стремились разнообразить свою деятельность, не ограничиваясь хлебопашеством, слишком подверженным таким угрозам, как засуха. Некоторые крестьянские поселения в Тургайской и Семипалатинской областях стали специализироваться в первую очередь или исключительно на скотоводстве. Со строительством Транссибирской магистрали и введением пароходного сообщения по реке Иртыш в 1880-е годы поселенцы начали импорт новых технологий в казахскую степь, ввозя в том числе механические сенокосилки и тяжелые железные плуги, которые более эффективно вспахивали землю, чем деревянные. Поселенцы не теряли связи с Европейской Россией, члены их семей путешествовали туда и обратно, и в степи появились новые семена, в первую очередь более твердые сорта пшеницы, любимой культуры поселенцев, а также новые породы животных, в первую очередь черные овцы, ценимые русскими и казаками. Крестьянская колонизация продолжалась, и казахи начали адаптировать свои практики кочевого скотоводства к новым условиям жизни в степи. Из-за демаркации границ и из-за физического присутствия районов, заселенных славянами, казахи не могли использовать землю так, как делали это прежде. Чтобы компенсировать утрату части пастбищ, кочевники начали выращивать в Акмолинской и Семипалатинской областях, в целом соответствовавших землям среднего жуза, сено для зимнего прокорма своих стад. Для защиты этих сенокосов и зимних пастбищ от посягательств крестьян и других кочевников некоторые казахи начали проводить по 9 месяцев в году на своих зимних пастбищах, лишь на 3 месяца покидая их ради летних пастбищ, находившихся неподалеку. С другой стороны, некоторые казахи младшего жуза, напротив, увеличили размах своих сезонных откачевок. Из-за множества новых крестьянских поселений им пришлось уходить дальше, в поисках надежных источников воды и хороших пастбищ. Одним из последствий этих изменений в землепользовании стало то, что многие кочевники преобразовали состав своих стад. Казахи, укоротившие свои маршруты, стали комплектовать стада животными, приспособленными к минимальному передвижению с места на место. Теперь они в первую очередь пасли крупный рогатый скот, затем овец и лишь в последнюю очередь лошадей. До конца XVIII века крупный рогатый скот не составлял сколько-нибудь заметной доли стад у казахов. Коров сложно было перегонять на дальние расстояния, и они считались более капризными, чем овцы или лошади. Вместо того, чтобы интенсивно пастись, они съедали лишь верхний слой травы. А вот численность верблюдов в степи начала сокращаться. Уменьшилось число кочевников, способных осуществлять достаточно дальние откачевки, необходимые для прокорма этих животных. Хотя общая численность скота в степи стремительно росла, поголовье животных в каждом конкретном ауле уменьшалось. Лишь немногие аулы могли осуществлять дальние откачевки, необходимые для прокорма больших стад. Некоторые казахи изобрели новые стратегии, позволявшие им справиться с проблемами, возникшими из-за славянской колонизации. В 1906 году на заседании Тургайского областного правления по поводу распределения земли власти отметили, что казахские хозяйства Кустанайского и Актюбинского уездов начали пахать землю и сеять хлеб. Казалось, сбываются предсказания о закате кочевого образа жизни. Однако более подробная проверка выяснила, что казахи упомянутых уездов тайно отдали эти земли в аренду русским поселенцам, которые их и пашут. Заключение гласило, но несмотря на развитие земледелия, киргизы, казахи, этих уездов далеко еще не перестали быть скотоводами-кочевниками. Хотя сдача пастбищ кочевников в аренду была незаконной, Петербург считал эти земли собственностью государства, это не помешало казахам, жившим в таких областях интенсивной крестьянской колонизации, как северные уезды Тургайской области, найти подобный дополнительный источник доходов. Кроме того, казахи стали больше торговать с Россией. Эта степная торговля, отличавшаяся от той караванной торговли России со Средней Азией, которая проходила через Казахскую степь, росла по мере продвижения Российской империи в регион. Казахи продавали живой скот и такие продукты животноводства, как шкуры, масло и шерсть. В свою очередь покупая у торговцев, как правило, у мусульман, хлеб, чай, керосин, спички, керамику и российские промышленные товары. Этот обмен происходил на сезонных ярмарках вблизи районов расселения крестьян или казаков, либо на так называемых подвижных рынках в самой глубине степи, куда торговцы прибывали вместе с кочевниками. Наиболее крупные ярмарки проходили в конце весны, когда скот начинал набирать вес, а также осенью, что позволяло казахам не искать пропитание скоту на зиму. К концу XIX века казахи все чаще выращивали скот специально для российских рынков. Они продавали его крестьянам-славянам или купцам, которые после строительства Транссибирской магистрали могли поставлять этот скот в европейскую Россию. Омские и Петропавловские вокзалы стали центрами торговли скотом. В 1908 году из степных областей и из части Семиреченской и Сырдарьинской областей в европейскую Россию были вывезены по железной дороге 400 тысяч голов скота, 6 миллионов шкур и кож и почти 6 тысяч тонн мяса. Эта торговля, безусловно, сыграла роль в изменении состава казахских стад, поскольку крупный рогатый скот был особенно популярен среди российских потребителей. Петербург занимался развитием торговли в степи со времен Екатерины II. Эта торговля была прибыльной. Власти скупали скот задешево, вручая взамен хлеб, который было бы дорого и трудно везти обратно в Россию. Кроме того, считалось, что рост хлебной торговли поможет цивилизовать казахов и превратить их в верных подданных империи. В период интенсивной крестьянской колонизации с 1896 по 1916 год власти продолжали связывать потребление с хлеба с переходом к оседлой жизни. В 1907 году статистик Кузнецов, изучавший казахское землепользование в Акмалинской области, провозгласил: «Масса населения постепенно отпадала от чисто кочевого быта, пользуясь притоком новых побочных средств существования и усваивая в то же время потребности более культурного состояния, в особенности потребления хлеба». Он предсказывал, что старинная кыргызская пища, мясо и кумыс, вскоре уступит место питанию, основанному на хлебе и коровьем молоке. В былые годы основой питания казахов были мясные и молочные продукты, получаемые от овец, лошадей и в меньшей степени верблюдов. Особое внимание уделялось мясу, потребление которого зависело от общественного положения. Зажиточные кочевники ели мясо больше. Поздней осенью казахи забивали часть своих стад. Затем это мясо заготавливалось на зиму. Процесс заготовки носил название «согым». В теплые месяцы года, с апреля по октябрь, когда животных можно было доить, более важную роль в питании казахов начинали играть молочные продукты. Это были кисломолочные напитки, кумыс, шубат из брожного верблюжьего молока и айран из брожного овечьего молока, а также различные сыры и масла. В дополнение к этой мясомолочной диете некоторые казахи охотились или ловили рыбу, а другие потребляли и некоторое количество зерновых. Впрочем, есть данные, что питание казахов начало меняться в XIX-начале XX века вместе с изменением экономических практик степи. После ряда продовольственных кризисов в 30-е годы и особенно после опустошительного голода 1891 года российское руководство стремилось контролировать пищевые ресурсы российской сельской местности. Поставив цель покончить с голодом, имперские власти стали изучать связь между едой и здоровьем. К 1880 годам земские деятели начали собирать данные о питании крестьян, чтобы в точности понять, сколько еды необходимо крестьянину для выживания. Вооруженные этими данными, они стремились разработать подходящую для всей России модель потребления, которая указывала бы, какую еду необходимо производить и какая доля этой еды может быть продана. Питание кочевников было куда более сложной материей. В Казахской степи, как и во многих других нерусских областях империи, земств не было. Впрочем, различные статистические экспедиции, которым поручалось выяснить, сколько земли нужно кочевникам для выживания, собрали некоторое количество данных об их питании, сравнивая эти сведения с аналогичными данными по оседлым хозяйствам, принимаемым за некий стандарт. В 1907 году Кузнецов обнаружил, что питание казахов Кокчетавского уезда стало менее обильным. По сравнению с 1896 годом потребление мяса и молока разительно сократилось, в то время как зерновых изменилось весьма незначительно. Пытаясь объяснить эти изменения различными неточностями в данных, Кузнецов вместе с тем сделал вывод, что питание почти половины кыргызского казахского населения не достигает среднего уровня. Хотя данные Кузнецова были собраны в Акмолинской области, где активно селились крестьяне, и в год, когда некоторые области Российской империи страдали от голода, по ним можно судить о том, как начало меняться питание казахов. Мясо и молока они стали в целом потреблять меньше, а зерновые стали играть в их питании все более важную роль. Хотя некоторые из казахов выращивали зерно сами, большинство их покупали его, торгуя с оседлыми жителями. Если принять во внимание переход от мяса к зерновым, кажется вполне вероятным, что общая калорийность питания казахов снизилась. Последние десятилетия Российской империи численность людей и животных в казахской степи стремительно выросла. За 20 лет, с 1896 по 1916 год, количество жителей степи увеличилось более чем на 2 миллиона человек, и 3/4 этого прироста составили славянские поселенцы. Всего за одно десятилетие с 1906 по 1916 год число голов скота в северных областях казахской степи выросло почти на 3 миллиона, или на 79%. Особенно ярко эти тенденции проявились в Акмолинской области, где рост поголовья скота за те же 10 лет составил 135%. Этот невероятный прирост людей и животных позволяет объяснить три фактора. Прибытие новых поселенцев, растущее участие казахов в торговле скотом и относительно мирная жизнь по сравнению с XVIII веком. Быстрый рост численности людей и животных стал дополнительной нагрузкой на природные условия степи. Скота стало больше, и пастбища использовались теперь куда чаще. Кроме того, многие поселенцы не практиковали севооборот. Когда их участок земли переставал плодоносить, они переходили на новый, и в областях интенсивной крестьянской колонизации появилась новая проблема – истощение почв. Кузнецов утверждал, что рост населения степи ухудшил общую ситуацию с водоснабжением региона. Леса везде поредели, и с каждым годом истощаются все более и более, угрожая обезлесением целых больших районов и усилением высыхания естественных водоемов, столь драгоценных в местностях степного характера. Теперь, когда численность животных в степи выросла и стада больше соприкасались друг с другом, повысилась вероятность эпидемии скота. В 1890 году власти Акмолинской области сообщали, что тысячи животных умерли от сибирской язвы и от чумы. В 1911 году в результате падежа погибло более 1000 голов крупного рогатого скота в Усть-Каменогорске Семипалатинской области. Самым ярким феноменом начала XX века был возникший тренд к оседанию казахов на землю. Российские власти обратили внимание на появление джатаков, бедных казаков, не имеющих никакого скота. Эти казахи жили поблизости от русских поселений, где работали батраками. Другие кочевники, отказавшись от идеи четырех сезонных пастбищ, стали ограничиваться двумя – летним и зимним. Это снижение мобильности привело к тому, что скотоводы стали меньше полагаться на свои юрты в холодное время года. Они стали воздвигать полустационарные глинобитные жилища – зимовки, а также убежища для своих стад на зимних пастбищах. В 1914 году Российская империя вступила в Первую мировую войну, и в казахской степи начался почти десятилетний период экономического и общественного кризиса. За этот срок области, где кочевали казахи, два раза пережили голод. Русский Туркестан страдал от него в 1917-1920 годах, а в 1920-21 разразился голод в Поволжье и долине реки Урал. Этот второй по времени голод ударил главным образом по европейской России, но задел и две русские губернии с сезонным казахским населением – Оренбургскую и Астраханскую. В обоих случаях голод был тесно связан с политическими неурядицами того времени. В 1916 году в ответ на высочайшее повеление призвать мусульман Средней Азии на работы, связанные с войной, вспыхнуло масштабное восстание, и русский Туркестан и степь оказались охвачены волной насилия. В феврале 1917 года Российская империя рухнула, и к 1918 в степи пылала гражданская война. Экономические связи в степи оказались прерваны. Начало Первой мировой привело к нарушению казахской торговли скотом с Европейской Россией, и здесь в степи цены на животных начали падать. Казахских лошадей реквизировали на нужды русской армии. Из-за восстания в 1916 году урожай хлеба в Семиреченской области оказался в половину меньше, чем урожай от 1914 года. Зимой 1916-17 года в русском Туркестане случился масштабный джут, еще усугубивший последствия восстания. Стада у казахов сократились на 20%, а летом 1917 года произошла засуха. Последние десятилетия Российской империи хлопководческие районы русского Туркестана стали сильно зависеть от поставок хлеба из Европейской России. Но к 1918 году железнодорожное сообщение с севером оказалось перерезано из-за боев, и значительная часть хлеба просто не достигла русского Туркестана. Едва возникнув, Ташкентский совет рабочих и солдатских депутатов немедленно взял под контроль продовольственные запасы русского Туркестана, используя пищу и, в первую очередь, хлеб, как средство контроля над местным населением. По всей видимости, оба раза важнейшей причиной голода стали насильственные реквизиции зерна вооруженными людьми. В обоих случаях ситуацию усугубили природные явления – джут и засуха в русском Туркестане, засуха в Поволжье в 1920-21 годах. В обоих случаях проявились черты, которые впоследствии будут характерны для казахского голода 1930-33 годов. Многочисленные беженцы, спасавшиеся как от Поволжско-Уральского, так и от Туркестанского голода, наводнили Ташкент, веря, что найдут там еду. Ташкент даже был прозван хлебным городом. На его улицах расположились голодающие. Вскоре началось распространение таких болезней, как тиф и холера. Власти с трудом справлялись с эпидемиями. В сумятице восстания 1916 года более 300 тысяч кочевников, казахов и киргизов бежали в Китай, и многие из них по дороге погибли. Оба кризиса были особенно губительны для экономики края. В 1932 году Зверяков оценивал убыль скота на территории республики за 1916-23 годы в 65%, а сокращение пашни – в 48%. Хотя подсчеты Зверякова анахроничны, границы Советской Средней Азии были прочерчены лишь в 1924 году, они, тем не менее, дают некоторое представление, насколько опустошительны были годы гражданских неурядиц. Из-за голода, насилия и оттока беженцев население русского Туркестана сократилось в 1916-20 годах на 2 миллиона человек. Особенно суровые последствия этот кризис имел для кочевого населения провинции, казахов и киргизов, у которых стада за 1917-1920 годы сократились на 63%. Кризис 1914-1924 годов и, в первую очередь, нарушение путей сезонной миграции казахов и утрата стад способствовал тому, что часть казахов осела на землю, а другие стали менее мобильными. В целом, процесс оседания казахов на землю, начавшийся под воздействием крестьянской колонизации казахской степи, ускорился. Это снижение мобильности, как правило, было тесно связано с картиной крестьянского расселения. К 1920 годам кочевников, которые круглый год переходили с места на место, можно было найти лишь в областях с малым числом поселенцев. Например, в Закаспийской области, населенной казахами младшего жуза. Меньшинство казахов, возможно, менее 10%, осело на землю. Подавляющее же большинство продолжало жить кочевым скотоводством. Но их откачевки стали не такими дальними и в большей степени, нежели раньше, сопровождались вспомогательными видами деятельности – торговлей и земледелием. Последние десятилетия Российской империи привели к важнейшим демографическим, экономическим и природным изменениям в казахской степи. На самом базовом уровне главным изменением было то, что в степи, где с XV века господствовали тюрки-мусульмане, появилось многочисленное славянское национальное меньшинство. Хотя и на протяжении раннесоветского периода переселенцы-славяне продолжали приезжать и уезжать, первая советская перепись, проведенная в 1926 году, позволяет составить представление об огромных демографических переменах, произошедших еще под властью Российской империи. Казахи оставались большинством в своей республике, но лишь с небольшим перевесом – 57,1%. А русские и украинские поселенцы, соответственно, 19,6% и 13,2%, составляли подавляющее большинство среди неказахского населения. Теперь, после проведения границ между государствами в Синьцзяне, Китайском Туркестане, тоже оказалось существенное казахское меньшинство. Распашка новых земель в период интенсивной крестьянской колонизации привела к важнейшим изменениям окружающей среды, на которые обратили внимание многие наблюдатели. Водные источники пересыхали, почвы истощались. Новые поселенцы поняли, что превратить казахскую степь в земледельческий регион будет нелегко. Регулярно случавшиеся засухи, морозы и изменения почв означали, что гарантировать ежегодный стабильный урожай здесь очень непросто, и эта проблема не исчезла и в советское время. Многие русские наблюдатели предсказывали, что кочевой образ жизни исчезнет, когда казахи близко познакомятся с Российской империей. Но накануне установления советской власти подавляющее большинство казахов продолжали в той или иной форме практиковать кочевое скотоводство. Кочевники Центральной Азии привыкли прибегать к различным стратегиям, чтобы приспособиться к политическим и климатическим изменениям. И в ответ на массовое переселение славян ограничили свою мобильность, увеличили торговлю с Россией и стали сдавать в наем часть своих пастбищ. Хотя этот период был отмечен тенденцией к частичному оседанию на землю, к практикам, которые российские чиновники назвали полукочевыми, исчезновение кочевого образа жизни при советской власти отнюдь не было чем-то предопределенным или неизбежным. Как показывает история Центральной Евразии в целом, формы полукочевой жизни в степи могли быть устойчивыми и долговечными. Хотя некоторые экологические, социальные и политические факторы могли заставить группы кочевников осесть на землю, другие факторы, точно таким же образом, могли превратить оседлое или полукочевое население в кочевников. Но было и одно решающее изменение. Казахи теперь потребляли больше хлеба и во все большей степени зависели от русских торговцев, продававших им этот хлеб. Представляется вероятным, что питание казахов в целом стало менее обильным, сделав их более уязвимыми для голода. Многие из указанных перемен усугубились из-за разрушений в период в 1914-1924 годах, за которые произошли вступление России в Первую мировую войну, крушение Российской империи и гражданская война. Когда в 1924 году были намечены границы того, что впоследствии будет известно под именем Советского Казахстана, экономика региона находилась в глубоком кризисе, а урожаи и численность скота были намного ниже, чем до Первой мировой войны. Очевидно, что казахский голод 1930-1933 года не случился бы без радикальных действий советской власти. Но, как показала настоящая глава, наследие Российской империи следует рассматривать в качестве важного усугубляющего фактора. Именно в этот период начались важнейшие перемены, сделавшие советский голод 1930-33 годов более масштабным. Когда в рамках первой пятилетки Москва навязала республике тяжелейшие нормы поставки зерна, оказались разрушены торговые цепочки, которые со времен Российской империи играли для казахов столь важную роль. Осенью 1930 года в казахскую степь пришел голод.